Глава 18. Гадание. Смеялись много мы и пели много, хотели, чтоб продолжилась дорога, и как от наваждения колдовского для нас дорога удлинялась снова. Сэмюэль Джонсон. С первым лучом рассвета Квентин Дорвард вышел из своей маленькой кельи, разбудил слуг и еще тщательнее, чем всегда, стал следить за приготовлениями к путешествию. Он сам осмотрел все уздечки, поводья, всю сбрую и даже подковы лошадей, во избежание тех мелких случайностей, которые при всей своей кажущейся незначительности часто задерживают, а иногда даже прерывают путешествие. Он заставил при себе хорошенько накормить лошадей, чтобы они могли выдержать долгую дорогу и, если понадобится, быструю скачку. Покончив со всеми спорами, Квентин вернулся в свою келью, где особенно тщательно вооружился и опоясался мечом, как человек, который видит приближающуюся опасность, но смотрит ей в глаза с твердой решимостью бороться до последней возможности. Эта благородная решимость придала твердость его походке и достоинство осанке, которых графини де Круа не замечали раньше, хотя им всегда нравилась его грация, естественность обращения и разговора и оригинальное соединение природного ума с какой-то своеобразной простотой, следствие его воспитания и уединенной жизни на родине. Квентин объявил дамам, что в этот день они должны будут тронуться в путь раньше обыкновенного. И они выехали тотчас после раннего завтрака, за который, как и вообще за гостеприимство, оказанное им монастырем, дамы отблагодарили щедрым приношением алтарю, более соответствовавшим их настоящему, нежели вымышленному званию. Но эта щедрость не возбудила ничьих подозрений, так как их принимали за англичанок, а в те времена, как и в наши дни, англичане пользовались славой самого богатого народа. Настоятель благословил путников, когда они садились на коней, и поздравил Квентина с тем, что он избавился от беспутного проводника. «Лучше споткнуться на дороге, чем опереться на руку вора или разбойника», — добавил почтенный старик. Квентин не вполне разделял это мнение. Он понимал, что на цыгана нельзя полагаться, но теперь, зная об его измене, надеялся его перехитрить и все-таки воспользоваться его услугами. Беспокойство Квентина насчет цыгана длилось недолго. Не успела маленькая кавалькада отъехать и сотни ярдов от окруженного поселком монастыря, как Маграбин нагнал ее на своей косматой горячей лошадке. Дорога шла по берегу того самого ручья, где накануне ночью Квентин подслушал таинственное совещание, и вскоре после того, как Гайроддин присоединился к ним, они поравнялись с той развесистой ивой, где юноша, притаившись, слушал разговор проводника с ланскнехтом. При виде этого места Квентин вспомнил, что он до сих пор не обменялся ни словом с изменником, и резко обратился к нему. «Где ты провел эту ночь, негодяй?» «Ваша мудрость вам это подскажет, если вы взглянете на мой плащ», — ответил цыган, указывая на сено, приставшее к его платью. «Хороший сток сена, постель вполне подходящая для звездочета», — сказал Квентин, «и даже слишком роскошная для безбожника, поносящего нашу святую религию и ее слуг». «А все-таки она пришлась больше по вкусу моему коняге, чем мне», — сказал Гайроддин, похлопывая свою лошадку по шее. «Он нашел там разом и корм, и приют. Те старые бритые дурни выгнали его за ворота, видно, боялись, чтобы лошадь разумного человека не заразила умом все это стадо ослов. Хорошо еще, что конь знает мой свист и бегает за мной, как собака, не то мы с ним, пожалуй, никогда не нашли бы друг друга». И тогда вы, в свою очередь, могли бы до скончания века свистать своего проводника. — Я уже не раз советовал тебе, — сказал Дорвард строго, — придерживать твой длинный язык, когда тебе случится попасть в общество порядочных людей. Что, я думаю, тебе до сих пор нечасто выпадало на долю. И клянусь, если я узнаю, что ты не только презренный язычник и богохульник, но еще и предатель... Мой шотландский кинжал быстро найдет дорогу к твоему нечестивому сердцу, хотя такая расправа для меня так же унизительна, как если бы я зарезал свинью. Однако дикий кабан сродни свинье, — заметил цыган, не сморгнув под проницательным взглядом Квентина и нисколько не меняя язвительно равнодушного тона, который он на себя напустил. И тем не менее многие не только находят удовольствие и выгоду, но считают для себя честью бить кабанов. Пораженный этими словами, в которых ему почудился намек, и неуверенный, могли ли быть известны цыгану события из его прошлого, о которых ему вовсе не хотелось с ним говорить, Квентин прекратил разговор, смутивший против ожидания не цыгана, а его самого, и отъехал к дамам на свое обычное место. Мы уже упоминали выше, что с некоторых пор между молодым человеком и его спутницами установились почти дружеские отношения. Старшая графиня, убедившись, что он настоящий дворянин, стала обращаться с ним как с равным и даже как с человеком, пользующимся ее особенной благосклонностью. И хотя племянница ее была гораздо сдержаннее с их общим защитником, Квентину казалось, что в ее застенчивом обращении проглядывает некоторый интерес к его скромной особе. Ничто так не оживляет молодого веселья и не придает ему столько искренности, как сознание, что оно нравится другим. Вот почему Квентин в продолжении всего пути старался занять своих дам то оживленной беседой, то песнями и сказаниями своей родины. Песни он пел на своем родном языке, а сказания и легенды пытался передавать на ломаном французском, что часто давало повод к оговоркам, не менее забавным, чем самые рассказы. Но в это утро встревоженный Квентин ехал молча подле своих спутниц, углубившись в размышления, что обе они, разумеется, сейчас же заметили. «Должно быть, наш молодой кавалер увидел волка, и эта встреча лишила его языка», — сказала графиня Амелина, намекая на старинное поверье. По словам Полиния, в Италии встреча с волком считается очень опасной. Говорят, что человек перестает владеть языком, если только волк увидит его раньше, чем он волка. «Вернее было бы сказать, что я выследил лисицу», — подумал Квентин, но ничего не ответил. «Здоровы ли вы, сеньор Квентин?» — спросила графиня Изабелла с тревогой, и тут же вся вспыхнула, почувствовав, что выказало молодому человеку больше участия, чем то допускало, разделявшее их расстояние. «Он верно пировал вчера с веселыми монахами», — сказала графиня Амелина. «Шотландцы, как и немцы, растрачивают свою веселость за Рейнвейном, а вечером приходят на танцы шатаясь и не стесняются являться поутру в дамские гостиные с больной головой». «Уж я, во всяком случае, графиня, не заслужил от вас этого упрека», — ответил Квентин. «Почтенная братья провела всю ночь в молитве, а я за весь вечер выпил не больше чарки самого слабого и простого вина». «Так значит, это монастырский пост привел его в дурное настроение», — сказала графиня Изабелла. «Развеселитесь же, сеньор Квентин. А я вам обещаю, что, если нам когда-нибудь придется посетить вместе мой старинный Бракенмонский замок, я предложу вам и даже готова сама налить чашу такого вина, какого никогда не производили виноградники Гохгейма и Иоганнисберга». «Стакан воды из ваших рук, графиня», — начал было Квентин, но голос его дрогнул. А Изабелла продолжала, как будто не заметив нежного ударения, которое он сделал на слове «ваших». «Вино это стояло многие годы в глубоких погребах Бракемонта», — сказала она, — «но еще из запасов моего прадеда, рейнграфа Готфрида, который получил руку ее прабабки», — подхватила графиня Амелина, перебивая племянницу, — «как победитель на знаменитом Страсбургском турнире, где было убито 10 рыцарей». Но, увы, те времена прошли, и нынче вряд ли кто способен пойти навстречу опасностям во имя чести или ради освобождения угнетенной красоты. На эту речь произнесенную таким же тоном, каким и в наши дни увядающие красавицы обыкновенно жалуются на грубость современных нравов, Квентин позволил себе возразить, что рыцарский дух, который графиня Амелина считает угасшим, не совсем исчез с лица земли, и если даже он где-нибудь ослабел, то во всяком случае пылает прежним жаром в сердцах шотландских дворян. «Нет, это прелестно!» — воскликнула графиня Амелина. «Он хочет нас уверить, что в его холодном, унылом отечестве горит благородный огонь, давно потухший во Франции и Германии. Бедняжка напоминает мне швейцарских горцев, помешанных на любви к своей родине. Он скоро начнет нам рассказывать о шотландских виноградниках и оливковых рощах». «Нет, графиня. О вине и оливках я могу только сказать, что мы добываем их с мечом в руке, как дань от наших более богатых соседей», — ответил Дорвард. «Что же касается безупречной верности и незапятнанной чести шотландцев, я скоро предоставлю решить вам самим, насколько можно на них положиться, ибо ваш скромный слуга может предложить вам в залог вашей безопасности только свою верность и честь». «Вы говорите загадками. Уж не грозит ли нам близкая опасность?» — спросила графиня Амелина. «Я уже давно прочла это в его глазах. Пресвятая Дева, что с нами будет?» — воскликнула графиня Изабелла, всплеснув руками. «Надеюсь только то, что вы сами пожелаете», — ответил Дорвард. «Но позвольте мне спросить вас, благородные дамы, верите ли вы мне?» «Верим ли? Конечно», — ответила графиня Амелина. — Но к чему этот вопрос? И для чего вы требуете нашего доверия? — Я, со своей стороны, верю вам вполне и безусловно, — сказала графиня Изабелла. — Если вы обманете нас, Квентин, я буду знать, что правды можно искать только на небе. — И я оправдаю ваше доверие, — сказал Дорвард, восхищенный словами молодой девушки. «Дело в том, что я намерен немного изменить наш маршрут, и вместо того, чтобы переправиться через Маас у Намюра, хочу проехать в Льеж левым берегом реки. Это не вполне соответствует приказаниям короля Людовика и инструкциям, данным им нашему проводнику, но я слышал в монастыре, что по правому берегу Мааса рыщут шайки разбойников и что из Бургундии выслан военный отряд для их усмирения». То и другое кажется мне одинаково опасным для нас. Даете ли вы мне разрешение переменить наш маршрут? — С радостью, если вы это находите нужным, — ответила молодая графиня. — Милая моя, — возразила графиня Амелина, — я верю, как и ты, что молодой человек желает нам добра, но вспомни. Поступая таким образом, мы нарушаем приказания короля Людовика, на которых он так настаивал. «А почему мы должны слушаться его приказаний?» — спросила графиня Изабелла. «Слава богу, я не его подданная, и если верилась его покровительству по его же настоянию, то он обманул мое доверие и таким образом освободил меня от всяких обязательств по отношению к нему. Нет, я не хочу оскорблять нашего молодого защитника, и ни минуты не колеблясь, поступлю так, как он советует, несмотря ни на какие приказания вероломного и себелюбивого государя». «Да благословит вас Бог за ваши слова, графиня!» — с восторгом воскликнул Квентин. «И если я обману вас, пусть меня четвертуют в этой жизни и отдадут на вечные муки в будущей, и это будет для меня еще слишком мягким наказанием». С этими словами он пришпорил коня и подъехал к цыгану. Этот молодчик отличался, по-видимому, весьма миролюбивым и незлопамятным нравом. Он скоро забывал оскорбления и обиды, так, по крайней мере, казалось. И когда Квентин обратился к нему, он отвечал так спокойно, как будто они не обменялись ни одним нелюбезным словом. «Собака не рычит», — подумал шотландец, — «потому что собирается разом покончить со мной, когда улучит минуту схватить меня за горло. Но мы еще посмотрим. Может быть, мне удастся побить изменника его же оружием». «Послушай, друг Гайроддин, — сказал он, — вот уже 10 дней, как мы путешествуем с тобой, и ты еще ни разу не показал нам свое искусство предсказывать будущее. А между тем ты так им гордишься, что не можешь устоять от искушения похвастаться своими знаниями в каждом монастыре, где мы останавливаемся, рискуя, что тебя выгонят, и тебе придется искать ночлега под стогом сена. — Вы ни разу не просили меня погадать, — ответил цыган. — Ведь вы, как и другие, смеетесь над этим. — Ну так покажи мне теперь свое умение, — сказал Квентин, снимая рукавицу и протягивая руку цыгану. Гайраддин внимательно осмотрел все перекрещивающиеся линии на его ладони, а также и возвышение у основания пальцев, которым в то время приписывалась такая же тесная связь с характером, привычками и судьбою человека, какую в наши дни приписывают выпуклостям человеческого черепа. «Это рука», — сказал, наконец, Гайраддин, — говорит о раннем труде, испытаниях и опасностях. Я вижу, что она с детства знакома с мечом. Но, кажется, и застежки молитвенника ей не были чужды. — Ну, мое прошлое ты мог от кого-нибудь узнать, — перебил его Квентин. — Скажи мне о будущем. — Вот эта линия, — продолжал цыган, — которая начинается у богарка Венеры и, не прерываясь, сопровождает линию жизни, — говорит о богатстве, о большом богатстве, приобретенном женитьбой. Ваша любовь будет удачна и принесет вам состояние и знатность. «Такие предсказания вы делаете всем, кто к вам обращается», — сказал Квентин. «Это обычная уловка вашего брата. То, что я сейчас говорил тебе, так же верно, как и то, что тебе грозит близкая опасность», — сказал Гайраддин. «Вот эта резкая багровая черта, пересекающая линию жизни, означает опасность от меча или какого-то насилия, которого вы, впрочем, избегнете благодаря верному другу». «Уж не тебе ли?» — спросил Квентин, раздосадованный тем, что этот шарлатан, рассчитывая на его легковерие, хочет предсказать последствия своей же собственной измены. «Мое искусство ничего не говорит мне обо мне самом», — сказал цыган. «В таком случае, — продолжал Квентин, — предсказатели моей родины превосходят вас со всеми вашими хвалеными знаниями, ибо они могут предвидеть не только чужую беду, но и опасности, которые грозят им самим. Я и сам, как шотландец, не лишен дара ясновидения, которым наделены наши горцы, и, если хочешь, сейчас тебе это докажу в благодарность за твое гадание». «Гайраддин, опасность, которую ты мне предсказал, ждет меня на правом берегу Мааса, и, желая ее избежать, я намерен направиться в Льеж по левому берегу». Проводник выслушал эти слова с полнейшим равнодушием, которого Квентин, зная его замысел, никак не мог себе объяснить. «Если вы выполните ваше намерение, — ответил Гайраддин, — опасность, которая вам грозит, перейдет с вас на меня. Но ведь ты только что сказал, что ничего не можешь предсказать себе самому, — заметил Квентин. — Да, не могу. Вернее, не могу тем способом, которым предсказывал вам, — ответил Гайраддин. — Но, зная Людовика Валуа, не надо быть колдуном, чтобы предсказать, что он повесит вашего проводника, если вам вздумается изменить данный ему маршрут. Он не поставит нам в вину это небольшое уклонение от предписанного им пути, если мы в точности выполним данное нам поручение и благополучно достигнем цели нашего путешествия, — сказал Квентин. — Разумеется, — заметил цыган, — если только вы уверены, что король рассчитывал добиться цели, которую вам поставил. На что же другое мог он рассчитывать? И почему ты думаешь, что он имел в виду не ту цель, о которой говорил? — спросил Квентин. «Да просто потому, что всякий, кто хоть сколько-нибудь знаком с наихристианнейшим королем, не может не знать, что он никогда не заикнется о том, чего больше всего домогается», — ответил цыган. «Я готов протянуть свою шею в петлю на год раньше, чем это ей предназначено, если из 12 посольств, отправляемых нашим милостивым Людовиком, в 11 нет чего-нибудь такого, что не написано в верительных грамотах, а остается на дне чернильницы». «Мне дела нет до твоих низких подозрений», — сказал Квентин. «Мой долг мне совершенно ясен. Я обязан благополучно доставить дам в Льеж, А так как я думаю, что лучше выполню данное мне поручение, слегка изменив маршрут, то и беру на себя смелость отправиться в Льеж левым берегом Мааса. Кстати, тут и путь короче. Зачем же нам даром терять время и понапрасну утомляться, переходя реку? Единственно за тем, что все богомольцы, за которых выдают себя ваши дамы, направляясь в Кёльн, всегда следуют в Льеж правым берегом Мааса, — сказал Гайр-ад-Дин. И если мы изменим общепринятому обычаю, это будет противоречить вымышленной цели нашего путешествия. — Если у нас потребуют объяснений, — возразил Квентин, — мы скажем, что уклонились от принятого пути потому, что испугались слухов о нападениях герцога Гельдернского или Гильома де Лемарка, или разбойников и ланскнехтов. — Как хотите, сударь, — ответил цыган, — мне ведь все равно. Вести вас что левым, что правым берегом. Только потом уж вы сами отвечаете перед вашим господином. Квентин немного удивился, но в то же время очень обрадовался такому скорому согласию Гайр-ад-Дина, ибо он боялся в душе, как бы цыган, убедившись, что его план не удался, не предпринял каких-нибудь решительных действий. А между тем, прогнать его теперь значило бы наверняка навлечь на себя преследование Гильома де Лемарка, с которым цыган поддерживал связь, тогда как, постоянно имея его на глазах, Квентин надеялся не дать ему вести тайные переговоры с посторонними лицами. Итак, не думая больше о первоначально намеченной дороге, путники поехали левым берегом широкого Мааса и совершили последний переход так быстро и счастливо, что на следующий день, рано утром, уже достигли цели своего путешествия. Здесь они узнали, что епископ, для поправления здоровья, как он говорил, но, быть может, потому что боялся быть захваченным врасплох мятежными жителями города, перенес свою резиденцию в прелестный Шонвальдский замок, расположенный в одной миле от Льежа. В то время как путешественники подъезжали к замку, они увидели прелата с огромной свитой, возвращавшегося из соседнего города, где он служил обедню. Он шел во главе длинной процессии духовных, гражданских и военных чинов, как говорится в старинной балладе, крестов немало впереди, а сзади много копий. Процессия представляла величественное зрелище. Ее длинный хвост еще извивался вдоль зеленеющих берегов Мааса, а голова уже скрылась в огромном готическом портале епископского замка. Но когда путники подъехали ближе, они убедились, что наружный вид замка свидетельствовал скорее о неуверенности и тревоге, чем о величии и могуществе, которых они только что были свидетелями. У ворот и вокруг всего замка была расставлена сильная стража, да и весь воинственный вид резиденции епископа доказывал, что его преосвященство чего-то опасается и даже считает нужным окружить себя стражей и принять все меры предосторожности. Когда Квентин доложил о прибытии графин де Круа, путниц тотчас провели в большую залу, где их радушно принял сам епископ во главе своего маленького двора. Он не разрешил дамам поцеловать ему руку, но приветствовал их поклоном, в котором чувствовались одновременно и рыцарское преклонение перед прекрасными женщинами, и отеческая благосклонность пастыря к своим духовным детям. Людовик де Бурбон, епископ Льежский, был действительно тем, чем казался с первого взгляда, человеком доброй, благородной души, и хотя жизнь его не всегда могла служить назидательным примером, какой должен подавать духовный отец своей пастве, он всегда отличался благородством и прямотой, составлявшей отличительную черту бурбонского дома, из которого он происходил. В последнее время, когда старость начала брать свое, прелат приобрел привычки, более подходящие к его духовному сану, а все соседние государи любили его как человека великодушного и щедрого, хотя и не слишком строго придерживающегося аскетического образа жизни, и как властителя, который правил своими богатыми, беспокойными подданными мягко и благодушно, что, однако, не только не пресекало, а скорее поддерживало их мятежные стремления. Епископ был столь верным союзником герцога Бургундского, что последний, казалось, считал, будто ему принадлежит право совместного владения епископскими землями, и в благодарность за добродушную уступчивость прелата таким его требованиям, которые тот часто имел полное право оспаривать, герцог всегда держал его сторону и вступался за него с той бешеной горячностью, которая была одной из основных черт его характера. Герцог Карл часто говорил, что он считает Льеж своей собственностью, а епископа своим братом. Они действительно могли считаться братьями, так как первой женой герцога была сестра епископа, и что всякий, оскорбивший Людовика де Бурбона, будет иметь дело с Карлом Бургундским. Угроза весьма действенная, если принять во внимание могущество и характер герцога Карла, и страшная для всякого, кроме граждан мятежного Льежа, которым богатство вскружило голову. Епископ, как мы уже говорили, радушно встретил графинь де Круа и обещал применить в их интересах все свое влияние при Бургундском дворе. Его заступничество, как он надеялся, должно тем более иметь успех, что, по последним известиям, Кампо-Бассо далеко не пользовался прежней благосклонностью герцога. Прелат обещал также дамам свое покровительство и защиту, насколько это будет в его власти. Но вздох, сопровождавший это обещание, свидетельствовал о том, что он был далеко не так уверен в своей власти, как хотел показать. «Во всяком случае, любезные мои дочери», — закончил епископ свою речь с той же смесью пастырской благосклонности и рыцарской любезности, «сохрани Бог, чтобы я бросил невинную овцу на съедение волку или допустил негодяя оскорбить женщину. Я человек миролюбивый, хотя в настоящую минуту в моем доме и раздается звон оружия, но будьте уверены, что я позабочусь о вашей безопасности. А если бы дела приняли дурной оборот и смута разгорелась, чего, надеюсь, с помощью Божией не случится, мы всегда сможем отправить вас в Германию под надежной охраной. И верьте, что даже воля нашего брата Карла Бургундского не принудит нас поступить с вами против вашего желания. Мы не можем исполнить вашу просьбу и отправить вас в монастырь, ибо, увы, сомневаемся, чтобы наша власть простиралась дальше пределов нашего замка, охраняемого нашими воинами. Но здесь вы желанные гости, и ваша свита встретит у нас самый радушный прием, в особенности этот юноша, которого вы рекомендовали нашему вниманию, и мы дадим ему наше отеческое благословение. Квентин, как подобало, преклонил колени, чтобы принять благословение епископа. «Что же касается вас самих, — продолжал добрый прелат, — вы будете помещены с моей сестрой Изабеллой, каноницей Трирской. Под ее опекой вы можете жить, не оскорбляя приличий, даже в доме такого веселого холостяка, как епископ Льежский. Канонисса — настоятельница женского монастыря». Закончив таким образом свою приветственную речь, епископ повел гостей в помещение сестры, в то время как его дворецкий принялся с особенным радушием угощать Квентина. Остальная свита графинь де Круа была поручена попечением прислуги. При этом Квентин не мог не заметить, что присутствие цыгана, которым так гнушались во всех монастырях, где им приходилось останавливаться, не вызвало никаких возражений при дворе этого богатого и, если можно так выразиться, светского прелата.